580. Сентябрь 7. Владыка света указывает, что к свету его можно приблизиться светом, который в вас. Сын мой, когда же поймешь, что близок владыка, что ближе близко он, ближе всех, ближе всего, был, есть и будет? И требуется только признать и осознать то, что есть в действительности, отбросив мираж майи и убедительность очевидности. И когда отражаешь нападение тьмы, помни, что я ближе к тебе, чем тьма нападающая, что она вне, а я в тебе, и что именно поэтому ты и непобедим. Осознание это мгновенно зажигает внутри мощные огни, яро противодействующие тьме. Вся сила твоя во мне, в понимании того, что лишь мною силен. Вот вырываешь у врага победу одну за другой. Почему? Не потому ли, что вместе со мною ты вышел помериться с тьмою? Запомни, когда вместе ничто не может устоять против нас, меня и тебя, который во мне, тебя и меня, который в тебе, ибо слиты мы тогда воедино. Так побеждаем мы слиянием сознаний. Они хотят победить без меня, но знают ли они, хотящие победы, мощь тьмы, восставшей на них? И что, если черные огни иерофантов зла сильнее их огней? И тогда поражение неминуемо. Но когда вместе со мной, никто и ничто не страшно. Ибо чьи же вражеские огни могут быть сильнее огней владыки света? Так со мною вы победите всегда. Ты сын мой, я сын моего владыки. Так когда идешь во имя Отца и Сына, идешь во имя мое, и во имя Отца моего, моего владыки, и огонь Духа, призванный во имя нас, несокрушим никем и ничем. Именем владычицы действовать можешь, если ее призовешь. Пусть облик ее станет реальностью для тебя, ибо нами она чтится преклонно. Вот поднялся на новую ступень понимания. Щедро бери уготованные тебе на этой ступени дары. За победой всегда следует получение и подъем. Так среди побеждающих вижу избранных мною.